Процесс сознательного накапливания агни дает радость. Эту радость можно сделать постоянной, если проявить достаточно настойчивости и упорства в своем устремлении овладеть огненной стихией. Ведь недостаточно только накопить, надо еще и владеть накопленным сокровищем. Сам по себе агни нейтрален, делает его темным или светлым воля человека, устремляющая его на добро или зло. Темным или светлым становится он в руках человека. Так в микрокосме человеческом стихия огня применяется и изменяется в зависимости от того, как и на что используется эта сила. Положительные качества духа, являясь формой выявления внутренних огней, утверждают огни света. Качества отрицательные – тьмы. Когда пороки и страсти овладевают человеком с такой силой, что он уже не в состоянии их преодолеть, черные огни низших центров уявляют себя в действии. При постоянстве устремления огни начинают расти, и если ими не овладеть, начнут они жечь своего обладателя. Овладение собою, то есть своими огнями, неизбежная ступень на лестницу восхождения духа. Прямой путь этого овладения заключается в утверждении всех положительных качеств духа. Именно процесс сознательного овладения приносит утерянную радость, и путь пролегает через себя. Другого пути нет, и нет выхода из тупика, пока человек не вступит на узкую тропу жизни, тропу преодоления себя самого, низшей природы в себе. Казалось бы, какое значение имеют малые недостатки и слабости человека, а почему бы иногда им и не уступить? Но из малого семени вырастает большое дерево, и легче вырвать малый побег злого семени, чем выкорчевывать огромный корень. Дерзайте, дети мои, на овладение агни, я помогу.